341. Из тонкого мира обычно мутно видны очертания земные. Причина не только в плотности земной атмосферы, но и в нежелании смотреть. Видит тот, кто хочет видеть. Но даже в земных потемках нужно напрягать зрение, иначе говоря, вложить мысль в глаза. 342. Аполлоний из Тианы иногда во время странствований говорил ученикам: «Побудем здесь. Это место мне приятно». При таких словах ученики знали, что здесь заложен магнит или учитель собирается заложить магнит. Ощущение магнитов узнается по особому току, связанному с силой Агни. Наука может впоследствии рассмотреть эти магнитные волны, неиссякаемые в течение веков. Как вехи оставлены магниты на местах особого значения. Когда пахарь несет на себе частицу земли родной, он как бы вспоминает древний обычай принесения земли как знак неоспоримости. И теперь знаете, как приносилась памятная земля. Судьба ее непроста. Злой хотел развеять ее, но рука добра не случайно отставила сокровище, и оно оказалось забытым. Но мысль, сопряженная с приношением, живет и действует более, нежели могут думать. Так живы мысли. Предмет, намагниченный мыслью, поистине имеет мощь. Так нужно не суеверно, но вполне научно изучать наслоение мысли, ведь это работа огня. 343. Общество психических исследований могли бы иметь значение, но они сами себя заключают в низшие слои. Они довольствуются некромантией, тогда как могли бы обновить духовную сторону жизни. Не будем осуждать, если этим обществом пришлось начать от низкого и от малого, но через полвека должно бы обнаружиться стремление к высшим мирам. Но это мало видно. 344. Полезно иногда посидеть спокойно, обращая дух к беспредельности. Это как душ дальних миров. Мы должны сами привлекать токи, иначе они могут бесследно скользить. Мысль-магнит притягивает положительные токи, и она как щит отрицательных лишает доступа. 345. Руководитель может спросить ученика: что делаешь, чем терзаешься и чем радуешься? Эти вопросы не будут означать, что учитель не знает происходящего с учеником, наоборот, в полном знании. Учитель хочет видеть, что именно сам ученик считает значительным. Из всех обстоятельств ученик может по неопытности указать самое ничтожное. Поэтому учитель спрашивает вовсе не из вежливости, но испытывая сознание ученика. Так нужно очень обдумать ответы учителю. Не так называемая вежливость, но постоянное углубление сознания есть обязанность руководителя. 346. Также должен помнить ученик о делимости духа. Нужно устремить сознание, чтобы распознать присутствие учителя в духе. Не так неправы те, которые представляют себе близость учителя. Лучше это, нежели забыть легкомысленно вообще учителя. Не так неправы заучивающие слова учения. Текст учат в школах для укрепления памяти. Так же и учение, когда горит в сердце, оно утверждается краткими, непоколебимыми формулами. Некоторым легче усвоить точные выражения. Не мешайте каждому идти путем своей кармы. Лучше не принуждать там, где есть свои огни. 347. Кто хочет самое легкое? Кто предпочитает самое трудное? Кто не может говорить, но крепко стоит на дозоре? Кто имеет легкие слова и летит за ними? Кто может ощутить самое важное явление? Но некоторые пожелают прибыть около неудачи. Можно бесконечно перечислять эти отличия, но лишь наличность самого сердечного огня оправдывает свойства личности. Так мы не устанем твердить о многообразии. Садовник знает, как сочетать растения, но на то он и мастер сада.